Глава 6. Эл сидела на большом валуне, опустив голову на руки. В таком положении нашли ее Кикхара до борта Фьюва. «Вот она. Я знал, что она окажется недалеко», — самоуверенно сказал Кикха. «Что это с ней?» — задала вопрос Фьюва. Ротоборт молчал. Он не хотел встречаться с Эл, а ее состояние вообще его не интересовало. «Я пойду один на всякий случай», — остановил их Кикха. Он двинулся к валуну, делая вид, что осторожничает. Эл зашевелилась, когда услышала его приближение. Она подняла голову, ее плечи чуть вздрогнули. Он ждал отпора, грозного взгляда, резкой реакции на свое появление. Лицо девушки было смертельно бледным. На щеке и скуле синие пятна, у нее оказались разбиты губы, и по щекам катились большие капли. Она плакала. Кикха от изумления остановился. Странно было застать ее в столь жалком виде. Внутри все полыхнуло огнем. Да что с ней? А что с ним? С ним самим стало твориться нечто непонятное. Она хотела, чтобы он ушел, чтобы они все исчезли. Он особенно остро ощутил ее чувства, будто бы они были его. «Что тебе нужно от меня? Проваливай!» Выдохнула она, и ее голос сорвался. Она шевельнула губами, почувствовала боль и прикрыла тыльной стороной руки рану на губе, нащупав ее. Она чуть стерла кровь, несколько мгновений рассматривала следы. Кикха заметила странные отметины на ее запястьях, кожа на них была повреждена. Но не это его озадачило и привело в смятение. Прежде он видел ее боль, когда напомнил о прошлом, когда ему понравилось, что удалось задеть ее. Ту боль, которую он чувствовал теперь, нельзя было сравнивать. Она переживала отчаяние. Он знал, что это слезы. Внутри шевельнулось чувство, что он не должен допускать такого. Откуда он знает, что это слезы? Ему в голову бы не пришло шутить по такому поводу, совсем иначе, чем раньше. «Эл, что с тобой?» — осторожно спросил он. «Уходи. Уходите все». Она стала вытирать слезы, задела синяки, поморщилась от боли, а слезы все катились. «Оставь ее, брат, пусть помучается. Кажется, она переживает то, что убила Дорана», — сказала Фьюла. Глаза Эл расширились и смотрели мимо Кикхи на Фьюлу, уже полные ярости. «Я спасала ему жизнь! Черт бы вас побрал! Как же мне надоели ваши подозрения! Я его спасала! Вам не понять этой категории! Оставьте меня в покое! Если вам хочется, издевайтесь. Ни на что иное вы, кажется, не способны, великие. И проваливайте поскорее, видеть вас больше не желаю». «Ты еще смеешь нас обвинять?» — не выдержал Ротоборт. «Стоит тебе появиться, гибнет один из нас. Я приказывал тебе не подходить к нему. Я буду биться с тобой и вызову тебя на бой». Кикха метнулся к нему и зажал ему губы. «Лучше тебе молчать о битвах. Хочешь стать следующим?» Он отпустил брата. «Мы уходим, пусть совсем остается одна». «Я не уйду!» — огрызнулся Ротоборт. Кикха взял с плеча меч. «Хочешь, я верну ей оружие?» — спросил он, подталкивая Ротоборта ближе к валуну. «Отец будет счастлив наблюдать настоящую битву. Давай, покажи себя!» «Прекрати!» — крикнула ему Эл. «Я не стану с ним сражаться. Сам не хочешь ли попробовать?» Кикха оглянулся. Эл стояла на камне, придерживая руку, тоже раненую. «Она сумасшедшая!» — усмехнулась Фьюла. «Она не понимает, что предлагает это тебе». «Мы уходим отсюда!» — прорычал Кикха. «Не время для битв!» Он грубо дернул Ротоборта, потащил его за собой прочь с этого места. Эл провожала их взглядом, вытирая здоровой рукой слезы. «Давай, очнись!» — сказала она сама себе. «Ты в другом мире». Плечи ее продолжали вздрагивать. Она все-таки сдержала слезы. Осмотревшись, она заметила, что ее окружает необыкновенно красивый пейзаж. Валун лежал на краю поля, покрытого свежей изумрудной травой. Цвет ее был какой-то яркий и резал глаза. Поле окаймлял лес. Эл перестала всхлипывать и даже не дышала некоторое время. Вокруг нее была настоящая земная обстановка. Она напряглась, чтобы вспомнить, как оказалась здесь. Эл поворачивала голову, пока не почувствовала боль в шее. Болела левая рука, в плече и в кисти. Губы болят. Она помнила, что не ударилась ни разу, когда падала в поток, Не было удара ни о поверхность каменного месива, ни о дно. Затем провал. Память будто бы не сохранила ничего, что происходило потом. Почему она здесь? Какой это мир? Ну уж точно не Земля. Значит, следующий. Она слезла с валуна. Кажется, она была избита, тело в ушибах. Что же происходит? Рядом с валуном Эл нашла остатки своего троса. Они были спутаны. Эл с недоумением осматривала следы на запястьях. Они походили на следы от троса. Эл прислонилась к валуну. Она помнила переход, но как он спровоцировал эти раны? Переход отнимает силы. Так и есть. Она с трудом держалась на ногах. Эл села на траву, провела рукой, ощутив поток силы, идущий от земли, и травка неземная. Эл присмотрелась к растеницам у ног. Поразительный изумрудный цвет, несвойственный земной траве, и формы листиков замысловатые, неземные. Ей потребовалось какое-то время, чтобы осмотреться и прийти к выводу, что через поток она оказалась в следующем мире, хотя она только что убеждала себя в этом. Эл сидела около валуна, прислонившись к нагретым солнцем поверхности. Она задремала немного, ее разбудил слабый толчок в ногу, а потом еще. Она не сразу открыла глаза. Рядом слышалось какое-то шевеление. Тени мелькали прямо перед ней. Эл медленно подняла веки, попутно давая себе команду не делать никаких резких движений. Напротив нее стояли четыре почти одинаковые фигуры. Эл едва не подпрыгнула на месте. Столь сильно они были похожи на людей. Эл шевельнулась. Они засуетились и отступили. Раздалось бормотание. Это речь. Эл, конечно, ничего не поняла. На одном бормотании раздалось такое же ответное, очень похожее на обсуждение. Эл старалась не шевелиться. Лучше бы ей подняться на ноги, пока она только водила глазами, осматривая этих людей. Ее ум, естественно, очеловечивал их. Руки, ноги и голова. Один из них изрядно оброс. Он обладал рыже-огненной гривой, длинной, всклокоченной шевелюрой, такой же бородой. Ростом был ниже остальных, вооружен массивной дубиной, сломанной на одном конце. Натуральный гном. Он бормотал больше всех. Остальные, менее лохматые, имели менее колоритный и устрашающий вид. Эл внимательно рассмотрела их, отыскала отличия. Трудно говорить о возрасте, скорее всего, они уже довольно зрелые экземпляры. Она обратила внимание, что их одежда фрагментарно напоминает ее собственную. Она оценила их, обнаружив все признаки разума и цивилизации. Жаль, что переход временно отнял способности, она не понимала их. Ей был интересен смысл беседы. Совещание по поводу ее присутствия определенно. Тут гном между фразами махнул своей дубиной и ткнул Эл в колено. Она зашипела, потирая рукой ушиб. Компания отскочила от нее, а рыжий напротив стал угрожающе размахивать своим оружием. «Где-то я это уже видела», — удивилась про себя Эл. Она знает эту физиономию. В целях самосохранения пришлось встать на ноги. Гном явно метил ей в голову. Оказавшись на ногах, Эл увидела, что он только-только доставал ей до плеча. Он не стал отходить, как разумно поступили его спутники, а собрался нападать. Он все время бормотал без остановки, стал наступать, чем вызвал возражение остальных. Эл различала интонации. «Эй, что я тебе сделала?» – спросила она. Они, конечно, не поняли ее, но вдруг замерли, и рыжий тут же перестал размахивать дубиной. Маленькие глазки, более округлые, чем человеческие, зажглись любопытством. Один из них указал рукой на лес. В ответ на его вопрос прозвучало некое требование. Он стал повторять одну и ту же комбинацию звуков. Он жестикулировал очень красноречиво, она поняла, что он настойчиво приглашает ее пройти к деревьям. Эл сделала шаг. Гном повторил ту же фразу, что и его товарищи теперь уже намеренно ткнул ее дубиной в бок. Эл это надоело. Синяков на ее теле и так достаточно. Она ловко выхватила дубину из рук обидчика. Рыжий принялся громко ругаться, но не отошел. Эл посмотрела на дубину и швырнула ее за валун. Гном, смешно переваливаясь, затрусил к валуну и добыл свое оружие. Он не переставал браниться и издали замахнулся на нее. Эл показала ему кулак и пригрозила. Теперь все четверо вопили, повторяя одну и ту же комбинацию слов. Эл пошла в требуемом направлении. Они обступили ее с четырех сторон. «Взяли в клещи», — с улыбкой подумала она. Широко улыбнуться она не могла, заныли разбитые губы. Эл придерживала рану пальцами, и ситуация ее очень забавляла. Каждый был ниже ее ростом, но вышагивали они с достоинством, с видом чинной свиты. Периодически они указывали нужное направление, так они вошли в лес, где им трудно было держать дистанцию. Но подходить ближе трое не могли. Кроме рыжего, они на это просто не решались. Он перебирал ножками слева от нее. Она старалась не торопиться, чтобы они могли спокойно двигаться. Уже не строем, а как попало. Они вышли на обширную поляну. Тут суетилось десятка три таких же лохматых существ. Были расставлены шатры. Ткань шатров была украшена орнаментом. Эл давно не видела такого количества живых существ. С одной стороны, она испытала радость, с другой – некую неловкость. И придется вступить в контакт и не напугать их. Пустое пространство образовалось сразу, как она вышла на поляну. Суета прекратилась. Она привлекла всеобщее внимание. Эл медленно обводила поляну взглядом. Тренированный ум вычленял группы, оценивал их, делал выводы, классифицировал. Помимо ее желания, это было привычкой. 7 шатров. Один пышный, разукрашенный, с охраной. На маленьком пятачке под охраной сидели какие-то пленные. Эти люди отличались от лохматых большей ухоженностью и качеством одежды, и были они крупнее. Сидели, но Эл заметила, что они больше охранников. Пленные смотрели на нее, кто с недоумением, то откровенно злобно. Эл узнала рядом требовательный голос рыжего. Он громко возмущался, грозил дубиной и показывал на пленных. Эл пошла на их сторону. Несколько пленников тут же поднялись, выдав высокий рост по сравнению с рыжими, и начали бурно протестовать. Эл облепили лохматые и стали толкать в сторону круга с пленными. Ей грозили внушительными дубинами и даже подобием веревки. Недружелюбный прием навел Эл на мысль, что они видят в ней добычу или военный трофей. В стане пленников начался форменный бунт. Эл приняла его за протест на ее появление. Она изменила маршрут и села на траву, не доходя до оцепления. У нее пытались отобрать сумку, даже связать. Пришлось прекратить посягательство на ее имущество и свободу, состроив грозную физиономию. Этого оказалось вполне достаточно, чтобы ее оставили в покое. Эл обзавелась персональной охраной в виде десятка вооруженных дубинками лохматых существ под командованием все того же рыжего. Он торжествовал, высказываясь в ее адрес с интонациями явного превосходства. «Да что ты говоришь?» — отозвалась Эл и понимающе покивала. «Ну, конечно, ты тут главный. Главнее не бывает. Отдохни». Ее слова произвели на окружающих некоторые действия. Охрана замерла, пристально смотрела на нее какое-то время и недоверчиво смотрела на рыжего. Эл реакция осталась непонятной. Теперь можно было спокойно сидеть и наблюдать, набираться сил. В свою очередь наблюдали и за ней. Она вызвала оживление и интерес в лагере. Время от времени где-нибудь собиралась кучка лохматеньких и начинала обсуждать ее персону, указывая на нее. Интерес не угас даже к вечеру.